Что касается мотивов преступления, то они поначалу не хотели вдаваться в подробности, хотя Степняк уже знал эти подробности от Клавдии Сташевской, матери покойного. Прошлым летом Виталий Сташевский окончил Краснодарский сельскохозяйственный институт и с дипломом агронома вернулся в родную деревню. Председатель колхоза Завета Ленина тут же назначил его главным агрономом, поскольку до этого в колхозе не было ни одного дипломированного специалиста. По случаю назначения был, конечно, вечерний сабантуй. Колхозное начальство поднимало тосты за то, что теперь у них агроном с высшим образованием и, самое главное, свой местный парень, которого они знают с пеленок и которого они своими руками вывели в люди. 5 лет ему колхозную стипендию платили. Но буквально через несколько дней начались первые конфликты. Новый агроном замерил все колхозные поля, бахчи, сады и обнаружил, что в отчетных документах площадь активного земледелия занижена в 3 раза. Таким образом, урожаи, полученные на больших площадях, переводили на бумаге на меньшие площади и рапортовали в райком партии и в область о рекордных показателях. А поскольку подобные сводки положено отправлять наверх каждый месяц, наступило время и новому агроному ставить свою подпись под этой липой. Однако Сташевский отказался подписывать липовые отчеты. Так началась война между 27-летним агрономом и всем остальным руководством колхоза Завета Ленина, которое до его появления жило спокойно и воровало так, как все вокруг воруют. Ни лесть, ни попытки подкупа, ни увещевания матери не могли сломить молодого Сташевского. «Я не буду жить по лжи», — сказал он странную для матери фразу, не подписал липовые документы. И они ушли наверх без его подписи. Афонин, председатель колхоза, написал сопроводительное письмо, в котором объяснил, что старший агроном колхоза тяжело болен и подписать сводки не может. Тем дело бы и кончилось, если бы в это время не поспели ранние яблоки в садах, а на бахчах дыни и арбузы, которые и были главным источником доходов колхозного начальства. Метод был прост. 80% того самого рекордного урожая, о котором рапортовали для получения наград, списывали теперь как потерю от стихийных бедствий, ливневых дождей, налетов колорадского жука, саранчи, быстрого гниения из-за отсутствия складов и так далее. Вслед за этим тонны отборных, но списанных как гниль, яблок и дым, грузили в полученные за взятку вагоны и везли в Сибирь, в заполярную Дудинку, Норильск, Воркуту, где цена яблок на черном рынке доходила до 10 рублей за килограмм. За год только яблоки приносили руководителям колхозов до 1 000 000 рублей чистоганом. Но теперь, когда в колхозе появился агроном, составлять акты о гибели урожая от ливневых дождей и нашествия саранчи должен был он или кто другой. Больше того, его подпись должна была стоять первой, именно от этой подписи вдруг стали зависеть миллионные доходы Святой Троицы – Афонина, Щадова и парторга Курзина. Целый месяц председатель колхоза и его компания искали пути к сердцу молодого продавца. Целый месяц они обхаживали его, уговаривали, обещали напрямую и через мать огромные деньги за один только росчерк его пера. Сташевский оставался неподкупным, и его нечем было шантажировать. Он не пил, не гулял на гулянках и даже не волочился за девками, а вместо этого раз или 2 раза в месяц уезжал в Краснодар, говорил, что в библиотеку, но даже мать понимала, к своей городской пассии, в библиотеку разве нужно ботинки чистить?

С того момента, как он, Щадов и Курзин вывели на пак Сташевского весь БФ, прошло уже 5 часов, и Афонин знал, что теперь этому жиду-правдолюбцу уже ничего не поможет. Так оно и было. Через 2 часа, не приходя в сознание, Сташевский умер на операционном столе перед бессильным хирургом Владленом Глотниковым. Но не варварство преступников, ни их наглая уверенность в том, что районное начальство их покроет, ни бессилие степняка так, как почему-то именно та мелочь, что воруя миллионы, они даже орудие преступления, клей БФ, купили не за свои, а за колхозные 4 рубля 48 копеек. Это выводило степняка из себя настолько, что он даже позабыл мысленно оценить всю ситуацию мудрыми, фаинными глазами. Взяв у загубы 3 пары подручников и служебный газик, он, превышая скорость, вез теперь арестованных в Краснодар. В его портфеле лежали все улики, нужные для того, чтобы судить эту троицу за умышленное групповое убийство. Если он привезет их до 8 утра и, соблюдая все формальности, сдаст под стражу до начала рабочего дня в обкоме партии, как они отвертятся?